Глава 14. В дверном проеме появилась бородатая голова, и я заорала, что есть силы, коронная пожар, даже не вспомнилась. По старинке, теряя бешеное количество нервных клеток в секунду, я визжала, пока не охрипла. Вот и смерть пришла, не иначе. Почему же в таком ужасном виде? А где коса? Ой, только косы и не хватает. «Мамочки, ты чего орешь?» Раздается вдруг раскатистый бас. «Я ж ничего тебе не сделал». Вопрос резонный и логичный. Если бы не антураж и не седая борода, то и страха бы не было. На протяжном хрипе резко замолкаю и только пялюсь на незваного гостя, вытаращив глаза. «Вы кто такой?» Прохрипела жалобно. «Меня Иван Кузьмич зовут», — говорит голова. «Можно просто дядя Ваня». Прижав руку к груди, изо всех сил стараюсь успокоиться. Сердце готово выпрыгнуть и ускакать подальше от греха. Кожа покрылась мурашками, и даже волосы на голове чуть приподнялись. Явление называется «Дяди Вани народу». И с моим везением именно мне довелось оказаться в первом ряду встречающих. «Что вы здесь делаете? Уходите немедленно!» Звонко пискнула, почти как мышь при смерти. Было бы неплохо на этом моменте взмахнуть рукой в сторону выхода, мол, проваливай отсюда. Но сейчас я не в том состоянии. Ноги еще холодит от ужаса. Хоть и обещал дядя Ване ничего мне не делать, но страшно до жути. «Я не могу уйти», — говорит простодушно дядя Ваня. Он прошел в комнату и уселся на стул. «Да ты не бойся меня, дочка, не обижу. Я давно уже живу в этом доме. Не ожидал кого-то увидеть в такую непогоду». Зубы стучат от страха, а сознание на грани обморока. «Как это, мямлю, живете?» «Ну вот так новости». Я тут, блин, ремонт делаю уже не первую неделю, а он живет. Интересные дела. Мне не говорили, что в доме кто-то живет. Постепенно прихожу в себя. Хотя нет, сердце все еще грохочет где-то в горле. А никто и не знает, простодушно говорит дядя Ваня. Да ты не бойся меня, не обижу. Наверное, мои вытаращенные глаза и песклявый голос выдали меня с головой. Хоть и планировала выглядеть властно, да только я никогда этого по-настоящему не умела. Скорее наоборот. Обычно это я тот человек, который старается всем угодить и под всех подстраивается. До властной стервы мне всегда было далеко. Но почему я вас раньше тут не видела? Дядя Ваня устало выдохнул. Это потому, что я не хотел, чтобы кто-то обо мне знал. Прятался, в общем, чтобы не видели меня. А по вечерам я иногда брожу по дому, особенно в такую погоду, как сегодня. Во дворе-то не шибко погуляешь сейчас. Это, конечно, понятно. Только нифига не оправдывает незаконного вторжения в частную собственность. А где вы ночуете? Мне бы позвонить в полицию и выгнать незваного гостя. А я тут беседу веду. Мне еще неизвестно, как он поведет себя, если я вдруг в полицию позвоню. Надо быть начеку и не давать повода для резких движений. У меня есть комната в подвале. Там зимой тепло, а летом не жарко. Мужчина улыбнулся, отчего кожа вокруг глаз прорезалась глубокими морщинами. Хочешь, покажу тебе? Не уверена, что готова бродить по дому в компании незнакомого мужчины. Пусть он и не проявляет агрессии, и даже выглядит вполне дружелюбным. И в планы мои такое не входило. И ужас сковал все тело. Короче, все во мне противится такой перспективе. Думаю, это лишнее. Говорю как можно спокойнее, чтобы не разозлить своим отказом. «Ты не думай, я не обижу, дочка!» — успокаивает мужчина. «Вижу, что боишься меня. Не надо. Я в этом доме почти всю жизнь провел. С детства здесь живу. Каждый угол тут знаю. Тебе нечего бояться, поверь мне. Глаз нервно дернулся, но дышать уже легче. Никакой угрозы от мужчины не исходит. По крайней мере, пока. Быть может, если бы он явился на свет Божий днем, а не ночью. Еще и во время грозы его появление никого бы не напугало. Но вышло как вышло. Ничего теперь не поделаешь. Я не боюсь. Вру, конечно. Это я себя так успокаиваю. Пойдем, я тебя чаем угощу с домашним вареньем. Снова предлагает мужчина. У меня малиновое заготовлено. С лета своего часа ждет. В животе громко заурчало при упоминании еды. На одних печеньках долго не протянешь. А тут такой соблазн. Пошли, дочка. Машет он рукой, вставая со стула. И мне компания будет хоть какая. А то давно тут никого не было. Так рабочие же, возражаю. Они каждый день приходят. Да что ты сравниваешь, отмахивается дядя Ваня. Я слышал, как они между собой говорят. Они же тупые, как валенки. О чем с ними говорить? А он, значит, умный. Странностей становится все больше. И дом, как выяснилось, вполне обитаем. И кот у Руслана имеется. Последнее время я вообще не перестаю удивляться. Может, карма такая? Дядя Ваня двинулся к двери и открыл ее передо мной, намекая на то, что отказа не примет. Ладно, можно и пройти с ним. Не похоже, что мужчина хочет сделать мне что-то плохое. Если бы хотел, уже бы сделал. Мы в глуши, и он прекрасно понимает, что защитить меня некому. Испуганно заглянула в его глаза. Как бы ни крутились в голове разные мысли, навеянные просмотренными за всю жизнь ужастиками, никак мужчина не похож на психа. Да и не съест же он меня. И мобильный у меня с собой. Надеюсь, придумаю, как набрать 02, если сильно страшно станет. Выхожу из комнаты, а дальше уже иду за дядей Ваней, оглядываясь и запоминая дорогу. Вообще странно это все. Но ничего нет в жизни невозможного. В таком большом доме, конечно же, есть много комнат, до которых я еще не успела добраться. Да и жить тут, наверное, то еще царское дело. Можно неделю гулять по дому и ни разу не встретить никого из родственников. Почему вы живете в заброшенном доме? Спрашиваю ради самой беседы. Мне так легче не бояться. Это создает иллюзию немного расслабленной атмосферы, будто мы давно знакомы. А раз так, то и бояться вроде как нечего. Я много лет тут работал, еще прошлым господам прислуживал. А потом, когда померли все они и из дома все разъехались, тоже хотел уйти. Да не смог найти себе дело по сердцу. Так и вернулся сюда. Думал пожить, пока работу и жилье не найду. Да только выяснилось, что не нужен я никому. Грустная история и очень похожая на правду. Сколько у нас в стране таких, которые не нашли себя? А как в дом попали? Интересуюсь у дяди Вани. Так я же говорил тебе, что все тут знаю. Отвечает дядя Ваня простодушно. Здесь тайный лаз есть. О нем немногие из прислуги знали. Да только я и знал. Случайно нашел его, когда в детстве прятался от родителей. А потом иногда стал пользоваться. Ох, и странные тут дела происходили. И он тяжело вздохнул, будто снова проживая дела давно минувших дней в своей памяти. «Это вы о чем?» – спрашиваю. «Да так, ерунда, наверное», – отмахивается мужчина. «Теперь уже мне стало интересно. Он же еще деда с бабкой знал, о которых Руслан рассказывал. Семья тут проживала явно непростая. Наверняка дом полон легенд и надуманных историй. Это же сколько всего происходило в этих стенах. Нет уж, расскажите. Прошу, окончательно осмелев. Да я тогда пацаном был еще, вспоминает дядя Ваня. И забрался в потайной ход, чтобы не попасться под горячую руку мамки за то, что рассыпал гречку. Вдруг слышу какие-то голоса. Сначала не понял, откуда они. А потом, когда догадался, что кто-то по проходу этому тайному идет, за выступ в стене спрятался. Я мелкий и худой был. Меня незаметно в слабом освещении коридора было. Дядя Ваня остановился у небольшой двери, открыл ее и стал спускаться вниз по лестнице. Конечно, светильник здесь еще не установили. И я подсвечиваю себе фонариком в телефоне. А вот дядя Ваня ступает уверенно. Сразу видно, что он частенько тут ходит. Осторожнее. Учит меня он, остановившись внизу. Тут выступ, ага, вот здесь, аккуратно. Переступаю через небольшой порожек, иду дальше вслед за мужчиной. Лестница сделала поворот, а потом мы стали подниматься и так дошли до потрескавшейся деревянной двери. Мужчина открыл ее, и стала видна небольшая комната с маленьким окном и кроватью. Как раз такая, какие в исторических фильмах обычно служат жилищем для прислуги. Располагайся, машет дядя Ваня рукой в сторону стула. Я сейчас чай заварю. За небольшой ширмой у мужчины нашелся стол и чашки. Даже электронагреватель для воды имеется. И розетка рабочая отыскалась каким-то чудом. Странно, я же точно помню, что рабочие сюда не добрались еще. Дядя Ваня суетится вокруг стола, разливая чай в чашки. Удивительно, но у него не одна чашка, а есть и вторая. Он же сказал, что живет один. Зачем тогда такой комплект? Но не это самое странное. Как он может жить здесь? Здесь же отопления нет. Хотя в этой комнате заметно теплее. И под кроватью виднеется небольшой обогреватель. Но как же зимой? Впрочем, наверняка в любой мороз лучше тут, чем на улице. Вот, держи. Протягивает он мне чашку. На удивление, ароматный и вкусный напиток получился. Намного лучше того, который мне бы пришлось пить из запасов, найденных у рабочих. Дядя Ваня ставит рядом со мной пиалу с вареньем и тарелку с хлебом. Не брезгуя, пробую. Все очень вкусно. Как в детстве, когда бабушка готовила. Спасибо. Говорю, поедая запасы мужчины и запивая чаем. На здоровье, дочка. Улыбается он. После чая стало гораздо теплее и уютнее. И я вспоминаю о старинной истории, которую мужчина не успел рассказать. Вы рассказывали о том, что видели в этом доме в детстве. А что было дальше?